Глава 8. Через портал просто шагаешь. Возникает иллюзия полного контроля над происходящим и даже личного в нем участия. Поднял ногу, шагнул, высунул голову в другом месте, протащил все остальное. Половина в Москве, половина на Сейшельских островах. И никаких проблем, вот только жутковато. Пути темных сквозь нижние уровни сумрака трудны и опасны. Не знаю уж почему, ведь там никто не живет, но я пару раз видел, как темные выходят из таких путешествий, измочаленные в кровь. Не знаю, может быть, они там сражаются со своими внутренними призраками. А Минойская сфера протащила нас сквозь пространство бесцеремонно, одним мощным сильным рывком. Это было не больно, не противно, никого не тошнило и не мутило, но осталось какое-то неприятное ощущение, будто побывал Гулливером в Бробдингнеге и послужил живой игрушкой в руках великанов. В общем и целом, самолеты мне нравятся больше. На ногах мы в конце путешествия не устояли. Я повалился на Арину, Надя приземлилась на Кешу. Я встал, молча подал ведьме руку. «Ахахальник!» — игриво воскликнула Арина, вставая. «Что ни случись, а у мужика одно на уме». Все-таки она мне нравилась. Очень. Несмотря на всю свою ведьмину натуру. Рядом Надя уже отпрыгнула от Кеши, всем своим видом демонстрируя, что лучше бы упала в гору мусора, чем приземлилась на какого-то там мальчишку. Но в целом никто не пострадал. «Папа, где мы?» — спросила Надя. Я огляделся. Маленький, в одну комнатушку дощатый дом. Стены оклеены потускневшими от времени бумажными обоями. Из обстановки стол с парой стульев, буфет, кровать железная с никелированными шариками на спинке. Такие были писком моды в 30-х годах прошлого века. Древний громоздкий телевизор, книжный шкаф почти без книг. Ну да, инквизиция все вывезла, когда зачищала жилище Арины. Странно, что дом не спалили. Я сказал это вслух. Странно, что инквизиция не сожгла дом. Мне казалось, что это стандартная процедура для жилища беглой ведьмы. «Сожгли! Только мой дом сжечь трудно», — ответила Арина, оправляя платье. «Здесь моя земля. Село, откуда я родом, тут стояло. Я здесь родилась. Видимо, и умру тут. Сжигай дом, не сжигай, из земли прорастет». Я ей верил. Дом, кстати, выглядел вполне жилым. Похоже, тут Арина и устроила свою базу, мудро рассудив, что никто не станет проверять пепелище. На столе стоял открытый пакет с дешевыми конфетами, в буфете стоял пакет молока и заботливо завернутые в чистую тряпицу полбатона белого хлеба. «А книжки утащили ироды», — вздохнула Арина. «Начала помаленьку восстанавливать библиотеку, да сама не знаю к чему. Ведь не успею же». Я шагнул к шкафу, потрогал корешок одной из книжек. «Алиада Ансата. Ведьмин травник». Все остальное к магии отношения не имело. Десяток томиков Пушкина, причем два или три издания прижизненных, четвертый том Гарри Поттера, сборник детективов Рекса Стаута и томик стихов Бунина «Листопад», тоже старый, дореволюционный. Видимо, ведьмам порой хочется просто что-нибудь почитать. «Мне жаль, Арина», — сказал я искренне, — «и твой дом, и тебя». «Меня жалеть не надо», — спокойно ответила она. «Со мной уже все кончено. Либо тигр меня прикончит, либо старость унесет, как только магия иссякнет. Вам-то проще, волшебникам, просто начнете стареть, как все люди. Ты еще молодой». «Арина, я не хочу уничтожать сумрак», — сказал я. Ведьма помолчала, потом спросила: «Почему?» «По множеству причин. Если кратко, я не верю, что сумрак несет зло. Только зло», — поправился я. «Тигр показался тебе добрым», — поинтересовалась Арина. «Все мы недобрые, когда нас пытаются убить». «Врешь», — спокойно сказала Арина. «Тебя тревожит другое. Что скажет тебе дочка, когда вырастет и поймет, что могла быть величайшей волшебницей, а стала обычным человеком? что жена твоя постареет, морщины покроют ее лицо, а в каждом взгляде будет вопрос «за что?». Что сам ты будешь старым, больным, с одышкой и колотьем в боку, трясущимся над скудной пенсией и стонущим от несправедливости мира. Уже не в силах не только другим помочь, но и себя защитить. Ты попробовал, каково пожить без магии один вечер? И тебя это напугало?» Я молчал. «Но у тебя нет выхода», — продолжила Арина. «Я постаралась, и у меня получилось». «Есть еще путь Виньяна», — негромко сказал я. «Он нам не поможет», — Арина покачала головой. «Я знаю, что нравлюсь тебе. Не как женщина, как человек. И ты мне нравишься. Но Виньян убил друга, которого любил больше, чем себя. Только это доказало Сумраку, что он сохранит тайну пророчества. К тому же, то пророчество, вероятно, несло беды всего лишь миллиарду китайцев. А наше... убивает сам Сумрак. Мы все эгоисты, Антон. Мы все готовы на любые поступки, чтобы защитить себя. Тигр — не исключение. Наше пророчество должно умереть с нами или исполниться. Любой шаг ведет к поражению». «В шахматах это называется цук-цванг», — внезапно сказал Кеша. Я посмотрел на него и спросил: «А ты не знаешь, что мне делать?» Кеша глянул на меня, как на идиота, и воскликнул: «Мне 10 лет, откуда мне знать?» «В кино, в критической ситуации, маленький ребенок всегда подсказывает герою гениальный выход», — сказала Арина. «Не удивляйся, Кеша, когда взрослые мужики не знают, что им делать, они не то что ребенка, они даже женщину готовы выслушать. Антон, ты уж решайся, тигр нас найдет быстро». «Ты можешь перезарядить сферу?» — я протянул ей мраморный шарик. «Кирдык ей!» — осмотрев артефакт, ответила Арина. «Она не была рассчитана на то, чтобы тащить сквозь пространство 4 иных. Если не сдохла до конца, то 5 лет отлеживаться будет. Жалко. Уникальная вещь. Открывает порталы куда угодно и когда угодно в любых обстоятельствах. Нет, Антон, больше не убежать». «Можно я возьму конфету?» — спросил Кеша. «Конечно!» — радушно согласилась Арина. «Могу и хлебушка с молоком дать. Надя, а ты будешь молочка с хлебушком?» «Здоровая психика у пацана. Интересно, что это значит? Ведь он пророк. Если мы сейчас погибнем, он должен это предвидеть». «Хм, значит, я решился». «Я покурю, Арина», — сказал я. «Хорошо?» «Дверь открыта», — спокойно сообщила ведьма, доставая из буфета разнокалиберные чашки. «Не боишься, что тигр уже там и что он меня прихлопнет?» — спросил я, открывая дверь. «Так это ж все проблемы решит», — воскликнула Арина. «Неужто дочка за папу не отомстит?» Надя испуганно посмотрела на меня. «Папа, не ходи». «Надя, не бойся», — сказал я. «Арина права, тигру нет смысла меня убивать. Скажи, а ты... не можешь открыть портал?» Надя секунду помедлила, потом покачала головой. «Извини, папа, Сумрак словно кипит. Там такая рябь и пузырики». «Не представляю, что и где она видела. На мой взгляд, Сумрак был как Сумрак, самый обычный. На первом слое, во всяком случае». Я вздохнул, открыл дверь и вышел в вечерний лес. Домик Арины стоял посреди леса, без всяких заборов, огородов и прочих излишеств. К нему вела только одна тропинка. Единственное, что тут имелось из удобств, это поваленное дерево неподалеку, очень удачно упавшее и слегка зачищенное от веток, так что оно превратилось в некую природную скамью. Я постоял, глядя на дерево и того, кто на нем сидел. Потом подошел, сел рядом, достал сигареты и спросил тигра: «Будешь?» Некоторое время молодой человек в строгом деловом костюме и светлом плаще молчал, глядя на меня. Потом сказал: «Курить вредно для здоровья». «Иным можно», — отмахнулся я. «Если не станет меня, то не станет и твоей силы», — напомнил тигр. Но сигарету взял. Она сама затлела у него в руках. Тигр затянулся, достал изо рта сигарету, недоуменно на нее посмотрел, пожал плечами. «Кто ты?» — спросил я. «Не тот вопрос», — тигр покачал головой. «К чему спрашивать? Ведь ты не сможешь меня проверить. Я могу сказать, что я бог, а быть дьяволом». «Но все-таки, если бы ты ответил мне, то что бы ты сказал?» Тигр с любопытством посмотрел на меня. «Я бы сказал, что я сумрак, что я личность, что во мне отражен и слит воедино разум всех людей, которые стали иными, прожили свою жизнь и ушли, ушли в меня, что я хочу жить, хотя ты не сможешь представить, на что похожа моя жизнь, что у меня есть свои интересы, которые ты не сможешь понять, но все это только слова». И это те слова, что сказаны для тебя. «Хорошо», — сказал я. «Хорошо. Тогда скажи, чего ты хочешь». «И снова не тот вопрос», — тигр поморщился. «Не тот. Если тебе нужен ответ, то я отвечу. Я хочу жить. Просто жить». «Почему ты убиваешь пророков?» — спросил я. Теперь тигр помедлил. Я вдруг заметил, что сигарета, которую он курит, не уменьшается. Кошмар врачей и табачных магнатов. Вечная сигарета. Все ли пророчества должны прозвучать? Но убийство... Это говорит сотрудник ночного дозора, лично убивавший темных иных? Спросил тигр. Ты хочешь сказать, что ты добро? Я не добро. Я не зло, я сумрак. Я хочу жить, а моя жизнь — это люди. Все, что идет на пользу человечеству, полезно и мне. Все, что идет ему во вред, вредит и мне. Я посмотрел на избушку и увидел в окне три лица. Арина, Надя и Кеша. Надя и Арина смотрели напряженно. Кеша пил молоко. «Но пророчества часто несут зло, а ты позволяешь им звучать и исполняешь их». «Я?» — в голосе тигра послышалось удивление. «Пророчество — это прорвавшийся нарыв. Кассандра не была виновата, что пало трое, и я не был виноват. Воля человечества, его стремления и ожидания, они прорываются в мир через пророков, и если прорвались... то они исполняются. Я могу поторопить, а могу задержать. Иногда. Не более». «А то пророчество, которое пугает Арину, — спросил я, — которое она пыталась отменить, а в итоге отложила. Или оно уже свершилось?» Тигр пожал плечами. «Опять же, что тебе мой ответ? Я могу сказать то, что тебя успокоит. Но откуда тебе знать, правда ли это?» «Все равно скажи», — настаивал я. «Я не рушу царство и не развязываю войн», — тихо сказал тигр. «Я видел падение Киша и долгую смерть Урука, гибель Ассирии и разрушение Вавилона. Я видел, как разрушаются великие империи и угасают маленькие государства. Я видел армии, идущие нескончаемым потоком 3 дня и 3 ночи. Видел разграбление городов и убийство пленных. Народы растворяются друг в друге, меняют имена и языки. Я видел зло, из которого прорастает добро, и добро смертоносное и безжалостное. И все это не я. И даже не вы, иные, мнящие себя пастухами человечества. Все это люди. Все это их любовь и ненависть, отвага и трусость. Тебя, как и Арину, волнует судьба твоего народа и твоей страны? Мне нечего ответить. Как нечего было ответить Виньяну. Как нечего было ответить Эразму. Только люди в итоге решают, жить им или умереть. Я палач, но я не судья. Великая радость устраивает меня так же, как великое горе. Но и радость, и горе выбирают сами люди». «Так что же мне делать?» — спросил я. Вот теперь тигр молчал долго. Потом сказал: «Я хочу жить. Если вы донесете пророчество людям, значит, оно исполнится. Значит, людям больше не нужно волшебство. Не нужны те, кто отличен от других, те, кто жаждет странного, тянут человечество и толкают его. Тогда я погибну. И если я буду сражаться с твоей дочерью, я тоже могу погибнуть». Он помедлил, но все-таки добавил: «Но тут шанс есть. Она ребенок и может не справиться». «А есть ли другой выход?» — спросил я. «Чтобы не умирал ты и не умирали мы все». Тигр пожал плечами и ответил: «Ну, ты понял все сам. В твоем вопросе уже был ответ». Я кивнул. «Обидно». Некоторое время мы сидели молча. Я скурил вторую сигарету, потом третью. Совсем уже стемнело. В лесу темнеет быстро. В лесу нет сумерек. В окошке замерцало дрожащее пламя свечи. «Ты уж извини», — неожиданно сказал тигр. «Да хватит вам всем передо мной извиняться!» — завопил я, вскакивая. «Достали!» «Надо на что-то решиться, Антон», — кротко сказал тигр. «Дай мне 5 минут», — сказал я. 10. Кивнул тигр, продолжая курить. Огонек то вспыхивал, то угасал в сумерках, пока я шел к дому.